Сердобольным теткам, в глубине души убежденным, что на моем счету уже по меньшей мере добрый десяток невинно убиенных. Хотя я, тьфу-тьфу, еще и курицы не задавил, наездив 40 с лишним тысяч километров. Мне было трудно научиться водить машину, без пижонства трудно. Пожалуй, даже чуть потруднее, чем не проливать на скатерть из ложки суп, застегивать пуговицы, писать, штопать носки. Ну и что с того? Ведь дело не в том, как мне это удалось. Дело в том, как я с этим справляюсь. Не правда ли? А что у меня на сон остается на несколько часов меньше, чем у других? Так какое это может иметь значение в нашей быстротекущей жизни? 18. Это я потом получил квартиру, когда закончил университет, а почти все 5 студенческих лет я снимал комнату у Клавдии Францевны Мухи. Я говорю «почти», потому что вначале Геннадий Иванович пристроил меня у своих родственников. Предлагали место в общежитии, но я отказался. Мне неудобно было бы там, да и ребятам, моим соседям тоже. А родственники Шаповалова, старики-пенсионеры, занимали двухкомнатную квартиру на Комсомольской возле кинотеатра «Победа» и охотно уступили мне маленькую уютную комнату. Заботились они обо мне, как о родном сыне. Да очень, к сожалению, недолго все это длилось. У них было 2 дочери. Одна уже закончила Ленинградский педиатрический институт и занималась в аспирантуре. Другая тоже стала ленинградкой, вышла замуж за морского офицера и переехала туда. И старики мечтали обменять свою квартиру, чтобы быть поближе к ним и внукам. Они мне сразу сказали об этом, но я как-то не тревожился. Много ли найдется чудаков, которые поменяют Ленинград на Минск? Хотя лично я считаю, что Минск ничуть не хуже. В конце октября мы вернулись с картошки. Андрей взял наши рюкзаки и пошел меня проводить. И тут я узнал, что райская моя житуха окончилась. Чудак нашелся. И вовсе не чудак, а какой-то солидный инженер, которого соблазнил интересной работой наш автозавод. Все формальности уже были совершены. Через несколько дней он должен был приехать. Старики были расстроены да нельзя. Да и я приуныл. Попробуй-ка найди в городе отдельную комнату, да еще по карману. Одного Андрея это нисколько не тронуло. Он молча сгреб в узел мое барахло, связал книги, нагрузился, как верблюд, и коротко бросил. Пошли, днем раньше, днем позже, какая разница? Я распрощался со своими хозяевами и ушел. А что еще оставалось делать? Ждать, пока приедет тот человек с семьей. Возле почтамта я свернул к общежитию. Хочешь, не хочешь, а коль нужда приперла, поживу пока, ничего не случится. Но Андрей меня и слушать не захотел. «Не выдумывай», — буркнул он, — «у нас тебе будет лучше. Не бойся, Тамара еще одну занавеску повесит». Тамара действительно повесила еще одну ситцевую занавеску отгородив диван, на котором я спал. А поскольку лежала эта занавеска в комоде готовой, даже веревочка была втянута, я понял, что это ей и вправду не впервой. «Что ты, Саша?» — добродушно усмехнулась она, сбивая мне одну из своих бесчисленных подушек, когда я начал смущенно лепетать, что, мол, это Андрей виноват, я прекрасно пожил бы в общежитии, стоило ли их стеснять. Он бы тебя на горбу притащил, а никуда не пустил бы. У нас, когда Андрей на машине работал, каждую зиму все проезжие шоферы ночевали, междугородники. Летом-то они в кабинах приспосабливаются, а зимой в машине холодно, в гостиницу не устроишься. Вот и идут к нам. Многих мы даже в лицо не знали. Понюху они наш дом угадывали, что ли. Тамара засмеялась и пошла к плите, на которой уже вкусно скворчало сало. «Поверишь, вернулась как-то домой, хоть караул кричи, один на диване, один на раскладушке, двое прямо на полу. Спасибо, хоть нашу кровать не заняли. У меня дети больные, они храпят, как иерихонские трубы». «Точно!» — захохотал Андрей. «Знатные храпуны попались, все четверо. Целый симфонический концерт устроили. А вообще-то мировецкие ребята. Ладно, отставить воспоминания, давайте ужинать». Недели через две Костя Малышев устроил меня у своей тетки, Клавдии Францевны. Там я и осел. Клавдия Францевна была бойкой, суетливой женщиной, с хитрыми черными глазками, носом картофелиной и двумя плотными рядами золотых зубов. Она очень гордилась своими зубами. По-моему, Клавдия Францевна даже спала с открытым ртом, потому что днем не закрывала его ни на минуту. Зубы были добротными и надежными, и ими можно было перегрызть, наверное, проволоку. Не завидую я тому, кто попадется на эти зубы. У Клавдии Францевны был большой деревянный дом на сыпающемся высоком фундаменте, разгороженный на три квартиры с отдельными входами. В первой, окнами на юго-запад, две комнаты и кухня, жила она сама с дочерью Валей, медлительной, будто вечно заспанной девушкой. Я долго не мог сообразить, сколько Вале лет, 17 или 27. Оказалось, что она 41-го. Вторую квартиру, две комнаты с кухней, хозяйка сдавала в основном демобилизованным офицерам с семьями. И они платили за эти метры бешеные деньги, передавая квартиру через 3-4 месяца друзьям, как эстафетную палочку. Третью 10-метровую комнатку с узким коридорчиком, в котором стоял кухонный столик и керогаз, а на стене висел желтый умывальник, снимал я. Комната была так себе, темная, с небольшим окном на северо-восток, и сырая, с желтовато-коричневыми разводами на потолке. Эти разводы делали потолок похожим на географическую карту. При некоторой фантазии на ней можно было отыскать Европу, обе Америки, Австралию и даже море Лаптевых. Дело в том, что Клавдия Францевна уже давно не ремонтировала дом, дожидаясь сноса. Он оказался в центре района новой застройки, и пятиэтажные дома уже подступали к нему со всех сторон –